что от нас требуется не избегать данной угрозы, а как можно скорее выступить против нее. Ты, конечно же, намекаешь на просьбу нашего брата обойти северо-западный участок Оклюды Ноктис по направлению к его дому на Калибане, — усмехнулся Фулгрим. «Как я уже говорил, это идеальный плацдарм». Лев тоже двинулся к картам, оттеснив Ригантиса еще дальше в сторону. «Речь не о том, чтобы потянуть время и покрепче встать перед замахом, а об осмысленной подготовке». Поскольку его участие больше не требовалось, новатор тихо вернулся к своим охранникам. Примархи, между тем, продолжили обсуждать свои планы, подзывая других лиц в тех случаях, когда смертные могли подкрепить их аргументы. Теперь, когда Ригантис еще раз проговорил предстоящую ему задачу, первое погружение в галактические тени, уже очень близкое, перспектива бросить вызов Оклюде Ноктис ощущалась совершенно иначе, нежели теоретические рассуждения на эту тему в его покоях в системе Сол. Пока совет, не принесший результатов, натужно подходил к завершению, новатор напомнил себе, что игра стоит свеч. Проведя год-другой среди этих боевых вождей и омраченных звезд, он обеспечит дому Зума высочайшее положение на 1000 лет. Правда, ему неплохо бы еще и выжить, чтобы самому насладиться успехом. 2-1. Успех. Я знал, что эта старая штуковина еще работает. Захват голоса действует. Вид захвата пока что нет, но мне нужно составить отчет об этом событии, пока есть возможность. Я Лоренций Вальдемир, тиранский летописец, закрепленный за легионы Састартес первым легионом. Только теперь кому-то из нашей группы разрешили спуститься на поверхность Скатии. Тут всюду огонь и развалины, куда ни посмотри. Но сейчас мы стоим в почти целом острове здания какого-то политического учреждения, и три примарха обсуждают ход предстоящей кампании. Дебаты весьма оживленные, атмосфера в зале накалена, и меня дрожь пробирает уже от осознания того, что я здесь». Лев предложил разделить силы крестового похода. Одни должны направиться на северо-запад, а другие на юг, в обход того варп-шторма, дабы войти в ночную зону с галактического востока и привести к согласию кольцо внешних систем, прежде чем проникнуть внутрь. Он утверждает, что тогда наши войска сумеют лучше понять, что располагается в сердце Оклюды Ноктис, до того, как двинуться в ее глубины. Фулгрим дает довольно пренебрежительный отзыв и выступает за спиралевидный маршрут, который позволит флотским соединениям постепенно приближаться к центру региона, сравнительно быстро наматывая счетчик, так сказать. Учитывая тот факт, что все три примарха совсем недавно вернулись с операции по зачистке в других районах планеты, Фениксиец кажется чрезвычайно ухоженным. Приношу извинения за то, что создаю картину словами. Хотелось бы, чтобы мы его вид записчика вернули из карантина, но все невоенные сервиторы в настоящее время изолированы. Тут опасаются чужеродных или еретеховых механофагов и прочих заражений. Рогал Дорн яростно возражает, что ни одно из предложений не отвечает требованиям Императора. Хотя, конечно, точную формулировку он их знает лишь три этих блистательных командира. О, как бы восхитительно вышло, если бы мне довелось записать солнечный конклав. Но, увы, я в слишком низких чинах, а заключительный совет императора и примархов проходил за закрытыми дверями. Лев ведет себя очень тихо, и я не думаю, что это добрый знак. Фулгрим остается добродушным, несмотря на отчасти бычий напор владыки Дорна. Примарх 7-го легиона желает прорваться к самому сердцу теневых систем, пока флот не растратил силы на организацию патрулей, гарнизонов и линий снабжения. Я не стратег, но все эти планы, похоже, вполне... Лев уходит, бросив напоследок фразу о том, что нужно закончить начатое, он присоединяется к своей свите и покидает зал. Фулгрим призывает его вернуться, но... Да, контингент 1-го легиона удалился. Владыка Дорн вернулся к изучению карт на столе, но фениксиец уверяет его, что в этом нет смысла. Им необходимо согласовать стратегию вместе, всем троим. Меня вызывают. Я ведь с первым, и если не уйду с ними, меня здесь бросят. Как я и говорил, события весьма примечательные. Для этого грандиозного предприятия, ночного крестового похода, нужно, чтобы его лидеры как можно скорее нашли общий язык. Гидорес быстрым шагом пересек стратегиум и встал рядом с остальными капитанами и иными важными лицами на борту фаланги. Здесь, как и в том бурном совещании на поверхности Скатии, присутствовали Фулгрим и Лев вместе с их помощниками. Хотя просторный стратегиум мог вместить несколько сотен легионеров, было решено, что каждый примарх возьмет с собой только тех, кто способен внести ценный вклад в обсуждение, наиболее опытных и высокопоставленных командиров рот каждого легиона. Со стороны громадного входа в зал прошагали в ряд 4 воина в белых доспехах с черной каймой, и Гидорес узнал их всех, что нисколько его не удивило. Мало того, ранее, когда властители легионов заседали на солнечном конклаве, магистр Хускарлов провел какое-то время с этими лунными волками из Марневаля. Вскидывая кулак к груди, он поприветствовал по очереди их всех. Таргадона, ответившего мимолетной, но искренней улыбкой. Сиянуса, казавшегося неизбывным, как небесное светило. Магистра флота Кейшена, большую часть лица и тела которого заменяли марсианские киберпротезы. Однако взор пылал подобно звезде. И, наконец, новичка среди прибывших, Абаддона. Тот лишь мельком взглянул на Гидореса, ибо не сводил глаз с Рогала Дорна. А за ними вошел сам Хорус Луперкаль. Никогда прежде Гидоресу не доводилось видеть примарха лунных волков лично. Казалось, что Хорус каким-то образом сосредотачивает внимание на всем сразу. Встретившись с ними взглядами, Хускарл на секунду застыл, словно пораженный выстрелом из гравитонного ружья. «Поспокойней, капитан», — проговорил Луперкаль, поравнявшись с Гидоресом. Тем самым Хорус напомнил, что нужно объявить о его прибытии. Хускарл так и сделал, и в следующий миг повелитель лунных волков поднял руку, салютуя Рогалу и остальным. Изображая, что строго следует протоколу, он произнес: «Разрешите подняться на борт, командующий Дорн». «Разрешаю», — прорычал в ответ Рогал, застигнутый врасплох тоном брата, но тут Хорус улыбнулся, и имперский кулак немного расслабился. «Конечно, в последние недели твоего присутствия не хватало. И я хотел бы находиться здесь, но часть моего флота задержалась ввиду неожиданного сопротивления и нуждалась в пополнении запасов. Когда император поручил нам четверым покорить ночную зону, он ясно дал понять, что мы должны подготовиться к одной из самых долгих кампаний Великого Крестового Похода. Я выслал предложенные на нашем совете стратегии, но считаю, что неверно выбирать какую-то из них, не выслушав твоего мнения, брат», — сказал Дорн. «То есть я нужен вам, чтобы выйти из тупика», — заявил Хорус, направляясь к своим братьям. Каждый из них выглядел немного пристыженным. Вероятно, их неспособность сплотиться вокруг некой общей стратегии указывала не только на различия в философии командования, но и на что-то более личное. Не дав никому из них заговорить, Луперкаль продолжил: «Все эти планы хороши. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Чего еще ожидать от великих сынов императора? Во время любой иной кампании я бы сказал, что подойдет какой угодно вариант. Но поскольку ни один из них не обладает преимуществом над другими, я тщательно все рассмотрел и решил кое-что порекомендовать». Он остановился рядом со Львом, но продолжал смотреть на Дорна. «Так что же, брат?» — спросил Фулгрим, пожалуй, более резко, чем сам того желал. «Кого из нас ты поддерживаешь?» Гидорес, ощутив на себе чей-то взгляд, повернул голову и увидел, что на него смотрит Сиянус. Гастур почти незаметно кивнул, но этот жест обнадежил Хускарла. «Возможно, Хорус предложит собственный план», — заметил Дорн. «Он самый опытный среди нас. «Спасибо, Рогал. Ты в чем-то прав». Луперкаль оглядел братьев еще пару секунд, наслаждаясь их вниманием. «Я рекомендую последовать всем вашим планам. Вражеская территория столь громадна, что ее сложно охватить даже силами 4 экспедиционных флотов. И я не вижу причин для того, чтобы отдавливать соратникам ноги в этом танце приведения к согласию. Если только мы не собираемся держаться за руки и наступать одним громадным скопищем, нас в любом случае будет ограничивать скорость переходов, так что вполне можно придерживаться различных, но дополняющих друг друга стратегий. А что насчет флотов, которые исчезли там до нашего прибытия? Напомнил Дорн. Пока эта опасность не устранена, любое согласие находится под угрозой. Если мы не сможем нейтрализовать силы, из-за которых эти экспедиции пропали, то распылим собственные войска, защищая линии снабжения и размещая гарнизоны на покоренных планетах. 4 легионные группировки — это грандиозная мощь, но не бесконечная. Хорус несколько секунд взирал на примарха имперских кулаков, ошеломленный пылкостью его аргументов. Когда Луперкаль заговорил, то обратился не напрямую к Дорну, а ко всем троим командирам. «Рогал прав. В глубинных системах нас ждут одни из самых тяжелых испытаний, и чтобы справиться с ними, нам потребуется тот или иной легион в полном составе. Вот почему я согласен, чтобы 7-й прокладывал путь в самый центр Оклюды Ноктис, действуя в качестве наших первопроходцев и застрельщиков. Остальные 3 легиона захватят внешние системы, чтобы оказаться отрезанными, после чего встретятся с твоими бойцами в сердце тьмы». «Решить не принимать решения. Вот в чем настоящая мудрость», — заметил Фулгрим, чем побудил Хоруса улыбнуться. «Я ведь знал, что Император не просто так держит тебя под рукой, брат. Все потому, что я лучше других травлю байки о войне», — усмехнулся Луперкаль. «Это всем известно». «Так мы договорились», — уточнил Дорн, и в ответ каждый из братьев кивнул. «Тогда не будем более медлить». Гидарес почувствовал нечто, чего не ощущал уже давно. Перед воином развернулись перспективы грядущего. Само прибытие Хоруса словно бы зажгло фитиль ночного крестового похода, и теперь он, разгораясь, устремится вперед. Хускарл почти осязал, как усиливается присутствие Рогала Дорна, как подспудная мощь примарха выступает теперь на первый план, ибо шестеренки войны снова пришли в движение. Воспринимая это, Гидарес понимал, что готов действовать за пределами своих способностей, чтобы избежать даже самой возможности разочаровать примарха. Он скорее расстался бы с жизнью, чем подвел господина. 2-1. «Ну же, не подведи меня!» «О, вот и славно! Запись голоса действует. Благословен будь машинный бог, как говорят марсиане. С вами Лоренций Вальдемир, летописец, ныне переведенный в авангардную флотилию 343-го экспедиционного флота 7-го легиона. Думаю, что с решительным вторжением Рогала Дорна в глубины Оклюды Ноктис будут связаны одни из ключевых исторических событий текущей фазы Великого Крестового Похода. Разумеется, среди нас нашлись и те, кто счел, что среди всех 4 участвующих в операции легионов нам выпало самое опасное задание. Поэтому они решили поменяться местами с более предприимчивыми душами. К сожалению, с этого момента мы вынуждены вернуться к голосовой записи, поскольку мой вид-сервитор стал жертвой гниения плоти, которая началась в визуальном процессоре и переместилась вдоль черепной впадины в лобные доли. Амбликс де Вараси, да будет известно всем, что ты мерзавец и жулик. Никогда больше не стану покупать у тебя подержанного сервитора. Наступил важный этап ночного крестового похода. Мы официально вышли из зоны непрерывного свечения Астрономикона и вошли в пределы Оклюды Ноктис. 7 из последних 10 систем представляли собой пустынные территории без обитаемых миров. Тем не менее, с нами связались жители 3 систем, представители небольшого анклава, известного как Феот на Распутье. Его обитатели, уцелевшие в пору Старой Ночи, пришли в неистовый восторг при появлении наших кораблей. В каждый из их миров тут же отправили итераторов и группы по обеспечению согласия. Местные рассказали о еще одной империи, к которой мы сейчас движемся. Она называет себя Дамаринским консенсусом. Люди из Феодана Распутии невысокого мнения о дамаринцах. Они утверждают, что в древнейших хрониках их земель соседи обвиняются в предательстве, хотя подробности тех событий история не сохранила. Пока большая часть экспедиционных сил остается рядом с фалангой, несколько меньших флотилий прорываются вперед, чтобы найти обитаемые системы, в которые можно будет направить основные соединения. Мы — глаза армады, ведущие ее сквозь тьму. Наша разведывательная флотилия совершила прыжок в район, который капитан Трас считает одной из дамаринских систем. По заключению астропатов, в Варпе определенно есть возмущения, которые указывают на сосредоточение высших форм жизни. Меня допустили в стратегиум линкора «Светоч Соло» под командованием капитана Трасса. Обнаружены признаки активности разумных созданий, в том числе фрагменты сообщений и искусственные спутники. Мы рассылаем стандартные сообщения на всех частотах, применяя широкополосные антенны, а также ведем узконаправленные трансляции на третью и четвертую планеты, которые кажутся наиболее подходящими для обитания людей. Возможно, ответа придется подождать какое-то время. Ну, хоть теперь заработает. Да. Так надо выражаться кратко. Вместе с остальным гражданским персоналом меня переводят в каюты поближе к избавительным капсулам. Не стоит говорить, что реакция дамаринцев, если мы встретили именно их, беспрецедентна, но она уж точно не обоснована. Мы не получили ответа на наше приветствие, однако обнаружили несколько кораблей, взявших курс к нашей позиции. Капитан Трас заверил меня, что это не редкость. Даже миры, готовые к согласию, редко радуются тому, что на границе их системы рыскают без присмотра боевые звездолеты. А протоколы установления связи в различных обществах бывают весьма разнообразными. Кроме того, не на всякой планете имеется глобальное правительство, способное ответить нам, поэтому Рогалдорн отдал предельно ясные приказы. Никаких превентивных военных действий. После шокирующего поворота событий в начале экспедиции, когда миру, потенциально готовому к согласию, теперь требуется восстановление и замена населения, примарх жаждет достичь результата мирными средствами в как можно большем числе обнаруженных систем. Благородный жест, но местные жители его не оценили. Они запустили нечто вроде группы ударных кораблей, объединенных в сеть. Каждая эскадра из 5-6 таких подчиненных судов управляет небольшой экипаж на центральном командном звездолете. Мы предупредили, что им нужно держаться подальше, но в ответ дамаринцы открыли огонь. Стремительно сблизившись с фрегатом «Геракл», эскадра перегрузила его пустотные щиты и разрушила двигатели сосредоточенным обстрелом. Хотя каждый из вражеских космолетов по тоннажу вряд ли больше грозовой птицы, ввиду своей огневой мощи они, если процитировать капитана Трасса, будто крысюк с тяжелым болтером. Слишком маленькие для артиллерийских батарей и лэнс-установок эти поликорабли, по сути, всего лишь скоростные и маневренные орудийные платформы. Атаковать космолеты управления также затруднительно, поскольку подчиненные им аппараты быстро перекрывают собой линию огня, если командное судно попадает под обстрел. Надвигаются новые вражеские корабли-носители, и флотилия отступает к точке Мандевиля для варп-перехода. Хотя, если вновь обратиться к словам капитана Трасса, седьмой может превратить всю эту систему в пепел и пар. Мы исполняем действующее распоряжение примарха. Уже потеряно несколько эскортных звездолетов в арьергарде, но такова цена за избежание эскалаций. Звучит сирена, извещая о переходе через 60 секунд. К счастью, эскортные корабли, пожертвовав собой, помешали врагу нанести урон более крупным целям, пока те запускали варп-двигатели. Погибших не забудут. Мы вернемся. Пока остальные командиры наблюдали за Трассом, продолжавшим докладывать по Тривиду, Гидорес перевел взгляд обратно на своего повелителя и заметил, как тот на мгновение сердито нахмурился. Затем на лице Дорна снова появилось обычное для него выражение сдержанной решимости. «Прими мою благодарность, капитан», — изрек примарх. «Мой господин?» Изображение Трасса замерцало, он покосился на своих офицеров на мостике Светоча Сола. «Вероятно, мое сообщение прерывалось. Покидая систему, мы лишились двух фрегатов и трех звездолетов с тоннажем эсминца. Да, это корабли имперской армии, но все равно потери». «Но ты не начал войну. Ты действовал в соответствии с моими приказами, капитан Трасс. Хотя я не сомневаюсь, что твой опыт и подготовка... Твое воинское чутье, благодаря которому тебя избрали в ряды легиона Састартес, требовали от тебя дать отпор. Полагаю, даже сейчас ты желаешь вернуться туда, чтобы отплатить». Император потерял хороших слуг, владыка примарх. Дорн, как и Гидорес, наверняка понял, что Траст предпочел не заметить, какой смысл Рогал вложил в свои слова. Капитан знал, что его воззрения расходятся с позицией, за которую повелитель только что похвалил его. Командир Хускарлов нечасто испытывал желание вмешаться в подобные разборы, однако на сей раз он заступился за офицера. «Сейчас любой из нас чувствовал бы себя немного униженным, Трасс», — произнес Гидорес, вступив в область захвата Тривида. «Нам не по себе, когда мы позволяем врагу нанести удар без ответа». «Я...» — Трасс посмотрел прямо на проецируемый образ Рогала Дорна. «Я слагаю с себя командование флотилией, мой примарх. Не могу больше оставаться на этом посту с чистой совестью. Владыка Дорн, я бы старался исполнять ваши приказы в точности, но знаю, что мне помешало бы стремление отомстить за раненую гордость и всех тех, кто погиб». Теперь ошеломленным оказался уже сам Дорн. Имперские кулаки обычно не отказывались от должностей, которыми их наделил сам примарх. Нахмурив брови, повелитель седьмого покачал головой. «Капитан Трасс, я отвергаю твою просьбу об отставке и принижающие тебя заявления, сколь бы тяжело тебе ни было произносить такие речи. У меня более высокое мнение о тебе и твоей преданности долгу. Ты один из капитанов моего авангарда, именно потому... что я доверяю тебе. Знаю, что ты будешь принимать верные решения вдали от фаланги и моего присмотра». Дорн сделал шаг к изображению Трасса, но затем развернулся к Гидоресу и вперил в него взор, подобный двум лазерным бурам. «Передача всему флоту, капитан моих Хускарлов». Гидорес отдал необходимые команды офицеру связи и получил подтверждение. Дорн, следивший за ними, сразу же заговорил. «Внемлите моим словам, сыновья седьмого, мои имперские кулаки. Донесите их до ушей всех и каждого, кто не может слушать сейчас. Я обращаюсь к легионерам, работникам, солдатам имперской армии, адептам механикума, летописцам и всем прочим сотрудникам тиранского администратума. Мы здесь для того... чтобы принести согласие всей галактике, распространяя просвещение посредством имперской истины. Мы пришли не порабощать или уничтожать миры, словно мерзкие ксеносы, но ради того, чтобы вывести их к свету после испытаний старой ночи. Эти люди раздроблены, полны страха. Мы же едины и сильны. Если они не осмеливаются поверить, что их невзгоды подошли к концу, нам следует простить их. Ибо ни один узник, которого слишком долго держали во тьме и одиночестве, уже не надеется, что день освобождения придет. Великая сила заключена в тех из нас, кто способен противиться жажде злобного воздаяния и не мстить сразу же после столкновения с чужим невежеством. Кто умеет заглушать рев призывов к расплате, когда на наших глазах братья гибнут из-за непоколебимых страхов и суеверий. Путь, по которому мы ступаем, будет труден настолько, что еще ни один из легионов Императора не шел такой тяжелой дорогой. Я не прошу от вас ничего, что не прошу у себя самого. Мне известно, что мои братья и я наверняка кажутся вам такими далекими, такими непохожими на любых служителей Императора, которых вы встречали прежде. И вы правы. Я бы солгал, если бы стал утверждать, будто знаю все о самом себе или о той генетической алхимии, что сотворила нас. И все же мне ведомо, что в каком-то роде я человек. Я похож на вас и разумом, и духом в большей мере, чем можно предположить, глядя только на физические различия. Точно так же, как и вы, я слышу голоса мертвых, что взывают о мести. Человечество страдает от неуверенности с самых ранних дней существования наших предков, которые впервые посмотрели на древнюю землю и подняли взгляды к звездам, после чего задумались, что же перед ними и кто они, взирающие на все это. Более 30 тысяч лет наши прародители бились над этими вопросами, создавая всевозможные философские учения, моральные нормы, религии и общества на фундаменте своего интеллекта, подпитываемого воображением. Они измыслили пантеоны богов и одухотворили элементы мироздания, чтобы найти себе место во Вселенной, которую они не понимали. Но все эти сомнения не для нас. Здесь и сейчас мы точно знаем цель и смысл наших жизней. Легионес Астартес и примархи могут обратиться к нашему Творцу и узнать его волю самостоятельно. Ибо он не говорит через оракулов и мистиков, не намекает на свои намерения через записанные речи пророков. Я стоял перед ним, и он открыл мне свой замысел. Он лично вложил в меня свои слова, чтобы даровать мне цель, как в древнем мифе о големе. Мы есть воплощение воли Императора. Но это не значит, что наша единственная сила в сдержанности. Даже соизмеряя свою мощь и сохраняя самообладание, мы обязаны помнить, что наша задача — согласие. Сопротивление нельзя поощрять, как нельзя игнорировать мятежные настроения. Как все мы недавно видели, мы способны нести истребление, если оно послужит Императору. Враги, что ждут нас впереди, возможно, помнят прибытие наших предшественников и считают, что нас тоже поглотит ночь. Нужно показать им, как ошибочны их убеждения. Мы преуспеем там, где другие потерпели неудачу. И дело не в том, что мы сильнее или многочисленнее. Каждый из нас понимает. Все мы есть продолжение Императора. Мы — имперские кулаки. Слова седьмого примарха начертали на стене храма. Кроме того, их словно бы выжгло в рассудке всех и каждого, кто допускался внутрь. Для Сигизмунда они служили опорой. Не то чтобы он ощущал глубокую потребность в мести, но речь владыки Дорна повлияла на соображения, что беспокоили легионера всякий раз, когда он возвращался мыслями к той полузабытой ночи на плато Ионус, этому осколку в незажившей ране. Существо, что забрало его тогда, не было человеком, и он, Сигизмунд, стал таким же. Затем он склонился перед мужчиной, которого в менее просвещенные времена сочли бы сыном божеств. Далее, если хотя бы половина легенд об Императоре имела под собой основание, все Астартес служили бессмертному созданию, настолько могучему, что оно умело стирать разум и вызывать грандиозные галлюцинации у населения целых городов. Ну и где же здесь человечность? Но простые и искренние слова Дорна помогли Сигизмунду удалить ту занозу из своей души. Момент вышел по-настоящему человечным. Не совсем исповедь, скорее откровенная речь, произнесенная незадолго до того, как ступить на темную тропу. Возможно, последнюю, по которой пройдет каждый из них. Рогал Дорн никогда не отличался легкостью в общении. Его попытки завязать товарищеские отношения вызывали смех, а не готовность идти навстречу. Правда, солидностью он обладал в достатке и обычно вполне обходился ею. Однако на сей раз ему удалось поделиться чем-то более глубоким, нежели во время предыдущих обращений к экспедиционному флоту. Дорн напомнил, что они борются за будущее человечества. Фактически, в основе своей данное предприятие касалось не самого императора, подобно тому, как его верные слуги продвигались вперед в кровопролитных кампаниях Великого Крестового Похода. Так и он сам безустанно продолжал трудиться во благо большей части потомков Терры. И теперь, сидя в фиксаторах на скамье внутри грозовой птицы, устроившейся в своей люльке в одном из множества летных отсеков фаланги, Сигизмунд обдумывал эти слова. Ранее лидерам домаринцев предоставили единственный шанс загладить вину за ту первую атаку. Им предложили либо выполнить требования Империума, либо столкнуться с последствиями неповиновения владыки людей. «Сам я, конечно, за мирное согласие», — сказал Хельдар, сидевший напротив Сигизмунда. Он все еще не надел шлем, и Иониец видел его лицо, покрытое рубцами от лба до подбородка. Хельдар вступил в ряды храмовников незадолго до Сигизмунда, но отнюдь не благодаря мастерству владения мечом, а потому, что просто отказывался сдаться и в итоге выдержал больше ударов, чем те, кто противостоял ему у входа в храм. «Вместе мы сильнее. Каждая отнятая человеческая жизнь — это жизнь, потраченная впустую. Но ты слышал, примарха, мы созданы для войны. Вот в чем наша цель. Домаринские ублюдки открыли по нам огонь. Такое нельзя оставить безнаказанным». «Наказание?» — тихо произнес Сигизмунд. «За то, что они защищались? Ты видел, что произошло на Скатии? Эскалация конфликта. Война развивается по спирали, как неразрывный цикл нападений и контрударов, атак и воздаяний. Все заканчивается лишь после того, как одну из сторон сокрушат или уничтожат. Война подобна кругу для поединков. Если ты ступил на арену, то обратно выйдешь только с победой или поражением. Никак иначе. Примарх дает им шанс избежать войны, если владыка Дорн дает шанс избежать войны нам, — прорычал Сигизмунд. — Дело не в милосердии, а в логистике. Хельдар на несколько секунд задумался, скрипя зубами. Этот грубый, агрессивный воин все же обладал подспорьем в виде быстроты и силы, но не отличался изощренностью. Он никогда не думал, что позицию для удара можно создать с помощью верного шага или парирования. «Только трус избегает битвы, а наш примарх не трус. Только глупец лезет в драку без причины, а владыка Дорн не глупец». Медленно кивнув, Хельдар показал, что принимает аргумент. Он надел шлем, в линзах которого Сигизмунд мельком увидел свое кроваво-красное отражение. Когда брат-храмовник заговорил вновь, его голос зазвучал уже из внешней вокс-системы шлема и слегка исказился. «Я все же надеюсь, что домаринцы скажут «нет». Вести войны — вот наше ремесло». «Нет», — подумал Сигизмунд, но решил держать свои мысли при себе, поскольку Хельдар явно не сумел бы понять их. Он положил руку на кожух цепного меча. «Мы несем мир. Мы не ведем войны, мы заканчиваем их». Освещение внутри грозовой птицы потемнело, включились экстренные красные люмины, вокс затрещал, передавая уведомление о взлете через 30 секунд. Домаринцы все-таки сказали «нет». Ни одному из примархов нельзя отвечать «нет». Даже если в его послании говорится, что он приглашает тебя, а не вызывает. Другие командиры, под началом которых довелось служить Ригантису, чаще всего предпочитали устраивать совещания в специальных залах или же личных покоях. Но Рогалдорн поступал иначе. Всякий раз, когда новатор дома Зума беседовал с примархом, тот находился на командной площадке стратегиума фаланги. Иногда там включали акустические и визуальные заслоны от внешнего мира. Но обычно, как и сейчас, такие меры предосторожности отсутствовали. При этом Дорну вовсе не требовалось находиться в центре событий лишь потому, что он руководил флотом. Рогал почти не общался с подчиненными, спокойно предоставляя им выполнять приказы, полученные ими ранее. Но примарх не упускал из виду ни единой мелочи. Риганти смог с полной уверенностью заявить, что даже глядя тебе прямо в глаза, Дорн по-прежнему внимает ритму работы стратегиума, и его нечеловечески развитый слух выискивает любые неверные такты или дисгармонию, которые укажут, что требуется его вмешательство. Сейчас в огромном зале царило спокойствие. Вражеский флот разбили, рассеяли по внешним орбитам, а корабли имперских кулаков продвигались вглубь системы. Ригантис обратил внимание, что фаланга не ускоряется, чтобы последовать за ними. И это показалось ему странным. Подойдя к командной площадке, навигатор увидел рядом с примархом Гидареса и еще нескольких представителей высшего командного состава фаланги. Еще четыре участника присутствовали в виде три вид проекций. Трое из них носили легионную силовую броню, а четвертый — мундир коммодора имперского военно-космического флота. Первым заговорил советник Гидареас. «Три домаринских линкора направляются к границе варп-перехода. Мы полагаем, что они бегут из системы», — пояснил капитан. «Вероятно, намерены привести подкрепление». Воин сделал паузу, и Ригантис понял, что от него ждут какого-то знака того, что он все уяснил. Кивнув, навигатор оглядел расплывчатые фигуры на гололитической пластине. «Врагов преследуют корабли этих командиров, капитан?» «Да, но только лейтенант Архама и его солнечный сын находятся достаточно близко, чтобы помешать им». «Всего лишь ударный крейсер против трех линкоров», — недоверчиво произнес Ригантис. «Они явно намереваются запустить варп-двигатели, но их сдерживает само наше присутствие», — возразил Архам по линии связи. «Достаточно одному из них развернуться, и вам придется отступить», — продолжил навигатор. Он посмотрел на Дорна, который хранил молчание, затем на Гидареса. «Впрочем, я не стратег космофлота. Чем могу служить?» «Если домаринские корабли нырнут в варп, вы сумеете последовать за ними?» Ригантис фыркнул. «Безусловно, вы хорошо знаете, что это практически невозможно для...» «Практически невозможно!» — пророкотал Дорн. Примарх перебил его спокойно, но с такой внутренней силой, что Ригантису показалось, будто ему врезали под дых. Он глубоко задышал, а Рогал между тем продолжил. «При каких условиях вы сможете максимально увеличить способность фаланги к преследованию домаринцев?» «Я никогда серьезно не размышлял над этим, господин примарх». Гидареас, подступив к нему, негромко заговорил. «Если домаринцы направляются к своей базе или к какому-то миру, а мы сумеем последовать за ними, это даст нам явное преимущество, так?» «Понимаю». Ригантис несколько секунд обдумывал задачу, кусая губу. «Конечно, в варпе можно наблюдать за другим судном и кое-как поддерживать положение относительно него. Мы регулярно пробуем такое с дружественными кораблями, но сама идея того, чтобы враждующие суда вошли в варп на достаточно близком расстоянии, нечто почти неслыханное. Слишком велика опасность, что при таких сдвоенных переходах возникнет разрушительный гравиметрический диссонанс». «Думай быстрее, новатор», — произнес Рогал, бросив взгляд на гололитические проекции. «У нас мало времени. Какое твое решение?» «Конечно, конечно», — Ригантис застучал подушечками пальцев друг о друга, стараясь думать быстрее, чем позволял его разум. «Да, есть идея. Правда, я ничего не обещаю». «Ясно», — отрезал Дорн. «Но если до их перехода вы отправите в варп фалангу и еще 3 корабля в охватывающем построении, по меркам реального космоса, естественно, ведь в варп-измерении нет никаких пространственных соотношений, с опережением их прыжка где-то на 30 минут, чтобы волна от нашего переноса наверняка расчистила окружающий участок, тогда кому-нибудь из наших навигаторов, возможно, удастся заметить вхождение и курс неприятеля». «Хорошо». Рогал повернулся к проекциям командиров кораблей. 75 минут. Задержите домаринцев и помешайте их отбытию». «Владыка Дорн». Желая привлечь внимание примарха, Ригантис шагнул к нему, хотя все инстинкты новатора требовали не делать этого. Взгляд Дорна метнулся обратно к Исуину, будто яркий луч прожектора. «Если корабли не удастся увидеть или они произведут значительную смену курса уже в пути, то мы упустим эту возможность. И если они отправляются за подкреплениями, не лучше ли вообще помешать их переходу?» «Такова была моя команда по умолчанию. Но я хотел посмотреть, жизнеспособен ли другой вариант». «Жизнеспособный кажется неподходящим словом для гамбита, владыка Дорн». «Но сейчас я готов им воспользоваться». Отвернувшись от Ригантиса, примарх продолжил изучать гололит. «Пока мы ползем сквозь эту варпову ночь, нам нечасто будет выпадать шанс застать неприятеля врасплох. Сегодня нам представилась такая возможность, и если мы добьемся успеха, война может оказаться гораздо короче. Командиры, мне нужно, чтобы вы выиграли для меня 75 минут, пока мы выводим фалангу и другие корабли к границе системы. Я не хочу, чтобы вы потеряли хоть один звездолет, но все, кроме этого, приемлемо». Офицер военно-космического флота выглядел неуверенным, но трое космодесантников согласно кивнули. «Коммодор Росси, доблестный обвинитель, крупнейший из наших кораблей в зоне боевых действий», — обратился примарх к офицеру, пребывающему в нерешительности. «Если домаринцы увидят, что наши корабли покидают систему, то могут принять решение не прыгать. А потому мне нужно, чтобы вы атаковали с полной отдачей и гарантировали, что рядом с ними будет противник, который побудит их уйти, а не возвращаться в бой. Такими действиями вы приблизите установление власти Империума над Оклюдой и Ноктис». «Клянусь, мы не подведем вас, владыка Дорн», — произнес Росси, явно воодушевленный словами примарха. «Не подведете. Новатор Зума, вскоре я предоставлю вам список кораблей, способных принять участие в этом маневре. Пожалуйста, свяжитесь с вашими коллегами на этих судах и уведомите их о плане действий. Если задержимся, то к нашему прибытию домаринцы осмелеют и будут сопротивляться. Каждый корабль обязан прибыть к точке перехода в течение 30 минут. Если все пойдет так, как я ожидаю, эта война закончится в считанные дни. Но у нас только один шанс на успех. Вот этот». Последние 3 дня, если измерять время по восприятию Ригантиса, на протяжении которых они выслеживали домаринцев в варпе, оказались не настолько трудными, как он предполагал. Хотя без отдельных напряженных моментов не обошлось. Все началось с того, что внучатый племянник самого Исуина на борту личного возмездия уловил возмущение от кораблей врага, когда они вошли в Империи, после чего спешно передал данные фаланге и ее небольшой флотилии. Преследовать домаринцев было непросто, но, к счастью, их перелет в эфире получился недолгим. Если бы путешествие затянулось, вероятность упустить беглецов резко возросла бы. Все еще находясь в варпе, Ригантис изучал отголоски перехода домаринского корабля, который последним выпрыгнул в реальное пространство у места назначения. Империи перед навигатором отображались в его мыслях как постоянно движущаяся многоцветная масса. Она вздымалась, будто растущая волна, а звездочки, отмечающие переносы других космолетов, танцевали на краю поля восприятия Суина, словно блуждающие огоньки. Их серебристый блеск быстро таял, но Ригантису удалось записать в систему пилотирования относительный курс и другие факторы. Эти сведения пригодятся в дальнейшем. Включив систему прямой связи с Рогалом Дорном, навигатор закрыл варп-око и глубоко вздохнул. План примарха отличался смелостью, но вовсе не полагался на слепую удачу, как поначалу рассудил Ригантис. Каждый день он узнавал что-то новое о варпе и собственных умениях. Здесь, где не светило астрономикон, устремления Дорна вынуждали новатора и его сородичей импровизировать и развиваться. Стало ясно, почему Рогал задействовал в экспедиции только самых лучших навигаторов. Другие командиры могли бы подумать, что в ночной зоне проводники кораблей станут бесполезными. Однако седьмой примарх поступил совершенно иначе, и Ригантис гордился тем, что до сих пор справлялся с трудностями. Какие бы блага дом Зума не обрел по завершении кампании, они будут заработаны честным трудом. Почти непрерывно наблюдая за вражеским флотом через варп, Эсуин изматывал себя как умственно, так и психологически. И все же эти испытания на выносливость покажутся мелочью по сравнению с тем, что придется вынести навигаторам, когда армада углубится в Оклюду Ноктис, и свет астрономикона потускнеет еще заметней. «Господин примарх, домаринцы совершили переход», — объявил навигатор, услышав сигнал соединения. «Превосходно. Я распоряжусь по флоту о подготовке к выходу в реальное пространство». «Я бы пока что не стал этого делать, господин примарх. Как я докладывал после первого дня погони, поведение домаринцев указывает на то, что они предприняли неуправляемый прыжок. Никаких тонких корректировок курса или же маневров, которые указывали бы на присутствие либо навигаторов, либо аналогичных созданий или систем. Такая механистическая предсказуемость врага – одна из причин, по которой мы можем преследовать его хоть с какой-то надеждой на успех. Возможно, этот перерыв в полете задан изначально, поскольку домаринцам нужно вынырнуть из варпа, заново рассчитать свою позицию в реальном пространстве, скорректировать траекторию, а затем погрузиться еще раз. Если мы выйдем из Империев прямо сейчас, то окажемся не на той стороне пелены, откуда сумели бы отследить их возвращение. Если домаринцы заранее прокладывают маршруты прыжков, и если у них есть кагитаторы, способные анализировать конфигурации пространства для определения координат, то обработка данных займет не больше 20 минут. В их восприятии времени. Все ясно. Хотя Ригантис не видел примарха, эти два коротких слова сказали ему о многом. Помолчав 2-3 секунды, Рогал Дорн продолжил. Но если мы слишком задержимся перед тем, как последуем за ними, то, возможно, прыгнем навстречу врагу, ожидающему нас во всеоружии. Я не вижу того, что видите вы, новатор, а потому должен положиться на ваше мнение. Как вы считаете, это одна из домаринских систем? Ригантис открыл третий глаз и, посмотрев наружу из купола пилястры, оценил местное варп-течение. Каждый из навигаторов видел Империи немного по-своему, и шаблоны восприятия варьировались в зависимости от культурных особенностей того или иного дома. Для Исуина варп выглядел как масляная лужа, по большей части неподвижная и темная. Кое-где струились слабые потоки, подобные радужным отблескам света на поверхности. Звезды из реального пространства своеобразно отражались здесь, формируя местность из поднятий и низменностей, глубокие впадины на одних участках, высокие зубчатые стены на других. Именно через этот ландшафт и сквозь него Ригантис водил корабли. Обычно он спускался вниз по склонам, набирая разгон для последующих подъемов. Сейчас рядом с ним почти ничего не двигалось. Лишь вокруг точки перемещения домаринцев разрастался небольшой вихрь, который пересекал более широкую спираль. Она соответствовала обитаемой системе, население которой достаточно многочисленное или псиактивное, оставляло след, хорошо заметный через пелену. Новатор дома Зума быстро произвел вычисления с помощью хорорикального астрометра. Это сложное четырехгранное устройство, похожее на абак, располагалось рядом с его навигационным троном. «Думаю, так и есть, но точно мы узнаем не позднее, чем через час, господин примарх». Наугад произнес Ригантис в молчащий коммуникатор. Он снова прикрыл варп ока, давая тому отдохнуть. «Понимаю. Цель данного задания — отыскать уязвимость домаринцев, которой можно воспользоваться. Будем держать позицию и совершим переход через 60 минут». Сеанс связи резко оборвался, но навигатор чувствовал себя все более уверенно. Напоследок он еще раз оглядел окрестности, выискивая аномалии. Пока Эсуин изучал открывающиеся ему виды, он поворачивался вместе с троном и описал полный круг. Наконец Ригантис уловил вдали слабейшие возмущения от остальных кораблей флотилий. Рассмотреть сами звездолеты не представлялось возможным. Учитывая природу поля Геллера, они фактически находились в материальном пространстве, а не в эфире, пусть и внутри относительно небольших пузырьков реальности. Однако же, когда такие пузыри пересекали потоки варпа и скользили по его волнам, за ними тянулись малозаметные, но при этом безошибочно узнаваемые следы. Удовлетворившись тем, что все в порядке, новатор отстегнулся и зашагал по верхнему ярусу пилястры, чтобы размять не вполне человеческие кости и суставы, ноющие от длительного сидения. Проходя мимо своей музыкальной шкатулки, Эсуин включил ее. Слушая струнные ударные аранжировки не по годам развитого ребенка-композитора Эленор Херглитакс Вессом, он кружил по отсеку и растворялся в мелодии. Ригантис то замирал, подняв руки в позе дирижера, то созерцал варп, совершенно увлекшись нарастающей музыкальной темой, пока мотив отбрасывал колышущиеся тени в эматериуме, а неестественные отражения звезд танцевали ему в такт. Спустя 53 минуты шкатулка издала финальные крещендо виолаты и громовых барабанов Юпитера, после чего умолкла. Ригантис сел, по-прежнему напевая основной рефрен, проверил орудие своего ремесла и пристегнулся к трону. Не прошло и 30 секунд, как загудел передатчик внутренней связи, и голос Рогладорна нарушил тишину. 60 минут, новатор Зума! — прохрипел он. — Никаких признаков варп-перехода домаринцев, господин примарх. Флоту пора отправиться в путь. — Истинно так, новатор Зума. Фаланга пойдет впереди. — Разумеется, господин примарх. Ригантис прервал сеанс связи и припал к рунической клавиатуре, с помощью которой последовательности команд отправлялись в отделение варп-двигателей и главный навигационный блок стратегиума. Ожидаемую задержку от 40 до 60 секунд Эсуин уже заложил в инструкции. Совершая маневры в варпе, корабли гораздо больше напоминали парусники, нежели моторные суда. Их навигаторы предсказывали наиболее подходящий момент для смены курса перед порывом ветра или накатом волны. Как только звездолеты заняли нужные позиции, Ригантис потянулся к основной руне, чтобы передать приказ на отключение варп-двигателей. Нападение через пелену обратно в реальное пространство. «По вашей команде, господин примарх». «Действуйте, новатор». Ригантис нажал руну кончиком пальца. По всему кораблю тревожные сирены и сервиторы объявили о предстоящем маневре. Переместив руку к тормозному рычагу слева от трона, Эсуин сомкнул длинные пальцы вокруг тормозного рычага, чтобы разблокировать его. Упиваясь напоследок эфирным пейзажем, новатор испытал краткий миг безмятежности. Затем он толкнул рычаг вперед до упора. Энергия варп-двигателя расширилась с ревом и вспышкой имматериального пламени, охватившего громадный корпус фаланги. На все это открывался отличный вид с высоты пилястры на миддле звездного форта. Варп-заслонки, конечно же, были закрыты, но если бы кто-нибудь из людей на палубах внизу рискнул выглянуть в иллюминатор, то, вероятно, не увидел бы ничего, кроме белого света. Для Ригантиса же нефтяное пятно Империев забурлило, словно его раздвигала некая великая сила. У носа космолета, подобного крепости, закрутились вихри. На смену немыслимому движению в варпе приходили физические законы инерции и гравитации, действующие даже здесь, на самой окраине целевой звездной системы. Некоторые навигаторы воспринимали переход как подъем, сползание или распад, однако Ригантис всегда ощущал, как его желудок сжимается, словно он сам падает в пропасть. Пока исполинская фаланга вываливалась из нереальности, Эсуин несколько секунд страдал от ужасной боли в животе. Молнии, обвивающие корпус звездной цитадели, сверкнули в последний раз. Она разорвала завесу импереев и появилась в материальном пространстве. Поле Геллера космической крепости расширилось, приняв форму сферы из едва заметных искр, а затем полностью испарилось. И реальный мир, разделенный ею на внутренний и внешний, вновь слился воедино. Ригантис закрыл третье око в последний момент, чтобы полностью исключить риск переходной слепоты. Новую систему он осмотрел уже вполне человеческими глазами, хотя их пурпурная радужка служила еще одним признаком его генетических мутаций. Бледная звезда на таком расстоянии кажется всего лишь пятнышком, немного более крупным, чем другие светила. Орбитальные тела вблизи от фаланги отсутствуют, чем объясняется сравнительно плавный переход. На удалении в тысячи километров перемещаются строем несколько десятков искр, выхлопы корабельных двигателей. Что важнее всего, они направляются вглубь системы, по-видимому, даже не подозревая, что их преследуют имперцы. Ригантис пропел еще несколько тактов оркестровой пьесы, шевеля пальцами в унисон с ритмом, а затем включил передатчик внутренней связи. «Мы прибыли». Оглянувшись через плечо, новатор увидел вспышки, указывающие на то, что за кормой выходят из варпа другие корабли эскадры. «Остальные тоже прибывают без проблем. Я привел флот. Слово за вами, господин примарх». Сигизмунд взглянул на противоположную сторону десантной капсулы, где сидел Хельдар с цепным мечом на коленях и портативным сверлом-стилусом в одной руке. Легионер вырезал что-то на кожухе оружия, и Аниц прочитал курсивные буквы, расположенные для него вверх ногами. «Справ». «Имя или клятва?» — поинтересовался Сигизмунд. Хельдар не оторвался от работы. В линзах его шлема отражался блеск искр, летящих из-под инструмента. «Девиз», — буркнул в ответ брат-храмовник. «Ты не успеешь закончить», — предупредил сержант Хаук. «До торможения 20 секунд». Хельдар проворчал еще что-то, а затем, помолчав несколько секунд, сунул стилус в подсумок на поясе. «Эти домаринцы не станут особо яро сопротивляться, когда увидят, как им на головы приземляется сотня десантных капсул. Потом доделаю». Сигизмунд наблюдал за обратным отсчетом на дисплее шлема, ожидая, когда системы их транспорта определят, что капсула на нужном расстоянии от поверхности, и автоматически запустят двигатели. Когда счетчик перед его глазами показал минус 2 секунды, ионец почувствовал тормозную тягу, сдавливающую позвоночник. Металл трясся и скрипел, но фиксаторы удерживали воина в положении столь же покойном, как безоблачная ночь. Рев двигателей терялся в визге воздуха, что проносился мимо падающей десантной капсулы. Сержант Хаук поднял кулак. «К победе, братья!» — крикнул он, перекрыв нарастающий грохот. «За императора!» «Победа, император!» — взревели в ответ остальные. Уже перед самым приземлением сработали последние из тормозных двигателей, и Сигизмунда еще раз тряхнуло из-за резкого замедления. Капсула жестко ударилась о поверхность, хотя последовательность операции сбилась по времени совсем ненамного. Этого хватило, чтобы они высадились на планету быстрее, чем планировалось. «Дерьмо!» — прорычал Хельдар. Десантная капсула заваливалась вперед и налево относительно Сигизмунда. Он чуть не упал, однако внутренние системы, отреагировав на приземление, вышибли крепежные винты. Пневматические приводы со скрежетом откинули штурмовые рампы. Как только они с размаху ударились о землю, посадочный модуль рывком выровнялся. Впрочем, ионийц ощутил, что капсула все равно наклонена под углом примерно в 30 градусов. «Пошли!» – скомандовал Хаук. Его фиксаторы быстро поднялись и сдвинулись в сторону. Снаружи царила ночь. Темноту пронзал вой реактивных двигателей, к которому вскоре добавились характерные рявканье и грохот болтерных выстрелов. Сигизмунд поднялся с сиденья, но Хельдар, протолкавшись вперед, раньше него последовал за сержантом по рампе. Прочие бойцы отделения с глухим стуком сбежали по пандусам в других направлениях и охватили капсулу узким кольцом. Едва ионит спрыгнул с рампы, как его нога вошла в почву почти до щиколотки. Оказалось, что десантная капсула села на травяной холмик посреди заболоченной земли. Пока воин шел вперед, на каждом шагу под его сабатонами хлюпала мульча. Однако трясина не мешала движениям в силовой броне. «Где мы?» – пробурчал Хельдар. Координаты их цели находились в центре крупнейшего из местных городов. Но Сигизмунд видел вокруг лишь луга и рощи. Только когда его авточувства приспособились к окружающей местности, он заметил смутные очертания высоких зданий за деревьями. «Парковая зона», — пояснил Хаук. «За мной». Лес впереди горел в некоторых местах посадки десантных капсул. В свете звезд и мерцающего пламени отряды храмовников соединились вокруг магистра Эола и его отделения там, где посадки сменялись широкой полосой между деревьями и окружающей их стеной. За кирпичным барьером Сигизмунд заметил большое строение, усеянное множеством темных окон. К нему через парк вела широкая подъездная дорога с черным покрытием и позолоченными статуями на обочинах. Здание служило правительственным дворцом, и сейчас к нему с различных направлений приближались остальные силы имперских кулаков. Вокруг не наблюдалось никаких источников света, кроме пламени и звезд. Обнаружив фалангу и ее эскорт, местные задействовали режим полного затемнения. Но с помощью авточувств брони Сигизмунд различал тепловые сигнатуры внутри строения и на крыше. Домаринцы. Ночь не защитит их. Стоило храмовникам выйти через ворота на дорогу, как их встретили очередями. По команде Эола бойцы быстро перестроились. Покинув прямую черную ленту шоссе, они заняли позиции в кущах на левом фланге. Между деревьями и кустами с противоположной стороны продвигались имперские кулаки в желтых доспехах. Другие легионеры наступали к задней части дворца. Штурмовые корабли, промчавшись в вышине, начали облетать здание по кругу. Под грохот их ракет и пушек крыша дворца обратилась в погребальный костер. А в каменной кладке четырех этажей главного строения появились проломы. Домаринцы устраивали имперским кулакам жаркий прием. К ним неслись реактивные снаряды и трассеры. Отделения легионеров, занявших позиции вокруг здания, отвечали огнем на подавление. В битве смешивалось все. Перестук и пороховой смрад пальбы из автопушек, шипение лучей из лазерных орудий, раскатистый треск домаринских пулевиков и аромат ночных цветов от живой изгороди неподалеку. «Тут при постройке об обороне не думали», — проворчал Ардрик. «Слишком уж много укрытий для нас, а у защитников обзора никакого». Сигизмунд обдумывал слова брата, пока воины пробирались через заросли колючего кустарника высотой по пояс. Острые стебли растений тупились о толстый керамид. Бойцы отделения втаптывали их в землю. «Значит, они полные идиоты, если все равно начали войну», — заявил Хельдар. «Наш трюк с варпом застал их врасплох», — ответил ему сержант Хаук. «Владыка Дорн заметил уязвимое место и без колебаний нанес удар. Нам нужно действовать с той же скоростью. Врага следует прикончить прежде, чем он заметит взмах клинка». Едва храмовники и другие их братья достигли края парковой зоны и вышли на открытую площадку между насаждениями и правительственным дворцом, как с нижних этажей заполыхали новые залпы. «Не совсем уж не готовы», — пробормотал Сигизмунд. «Помните о ваших приказах», — Услышав голос Дорна, ионийц ощутил, что по его телу пробежала волна энергии. «Создайте кордон и блокируйте врага. Мы пришли сюда, чтобы принудить их к капитуляции, а не истребить. И если мы перебьем всех местных лидеров, некому будет объявлять о сдаче». Тактические легионеры и отделение поддержки заняли огневые точки, тогда как храмовники держали позиции, готовые выдвигаться для наступления или контратаки. С верхних этажей обрушивался град огня. Крупнокалиберные пули отскакивали от брони и раскалывали пластбетонные мостовые. «Ну и зачем мы просто так торчим здесь?» – прорычал Хельдар. Вскинув болт-пистолет, он выстрелил в ответ, но на таком расстоянии снаряд почти израсходовал топливо, пока летел к цели, и при детонации не нанес урона. «Штурмовые отделения, вперед и на прорыв!» – распорядился Рогалдорн, ступавший во главе своих хускарлов, которые направлялись прямо к центральному входу. «Пришло время приставить клинок к горлу неприятеля и повлиять на его решение». Храмовники рванулись вперед с ревущими цепными мечами в руках, чтобы пройти между прорывниками и тактическими отделениями в авангарде. Окна на первом этаже, узкие, но расположенные низко, уже разбились под обстрелом имперских кулаков. Их рамы раздробились под ударами болтов, стены вокруг них покрылись воронками. В поле зрения почти ничего не шевелилось. «Тяжелое вооружение!» Сигизмунд не совсем понял, кто выкрикнул предупреждение, но уже через мгновение заметил угрозу. Из окна второго этажа вылетела ракета, ринувшаяся прямо к нему. Что-то тяжелое толкнуло его в плечо и отбросило с траектории движения снаряда. Боеголовка взорвалась по броне храмовника, застучали осколки, а авточувство...